Поиск любви. Что делать, если вы уже давно без пары или недавно расстались и хотите найти новую любовь с изначально здоровыми границами? Пример из практики. Элли, 29 лет, обратилась к Дженни после того, как ее жених Дэвид изменил ей, и они расстались. Она переживала по поводу будущих свиданий и хотела разобраться, что в прошлом пошло не так. Она сказала Дженни, что не сделала ничего плохого, и друзья с ней в этом согласны, но тем не менее она почему-то переживает. Дженни спросила, только ли измена Дэвида являлась причиной разрыва. Не слишком ли Элли настаивала на браке? Возможно, игнорируя робкие сомнения Дэвида, она не оставила ему другого выхода, кроме как заявить о своем несогласии изменой. Друзья очень помогали Элли. Но это как раз тот случай, когда без анализа своей роли в развитии отношений она рискует столкнуться с аналогичной ситуацией в новых отношениях. Установите границы. План свиданий. Независимо от того, было расставание бурным или мирным, хорошо бы понять, чего вы ждете от будущего партнера. Думайте не о цвете глаз, увлечениях или доходе, речь о более серьезных вещах. Представьте агентство знакомств, где все заполняют анкету о том, что им нравится или не нравится, на что они надеются и чего боятся. Списки чаще всего тривиальны, касаются любимой еды, фильмов и музыки, а люди забывают упомянуть о действительно важных для себя вещах — надежности, открытости, верности. Чаще всего отношения начинаются со взаимного притяжения. Связь строится на нем, а также на общих интересах и увлечениях. Ни один из партнеров не проговаривает четко, чего хочет от жизни, и не прислушивается к другому. И неудивительно, что отношения заходят в тупик, когда один берет контроль над отношениями и направляет их в удобное ему русло. Отношения дают трещину, и сразу становится непонятно, можно ли все исправить. Упражнение «Планирование совместного будущего». Далеко не все отношения доходят до серьезной стадии, но на нее обычно указывает некий определяющий момент. Например, решение жить вместе или совместные планы. Оба уверены, что смотрят в будущее одинаково, но так ли это? Можно ли догадаться самим или необходим честный диалог? Итак, какие вопросы надо задавать друг другу? Запишите ответы в дневник обучения, только свои, если у вас пока нет партнера или он не готов к этому разговору. Вот как выяснить, что действительно важно для вас обоих. Каким, какой я вижу себя через год, а через 2, 5 или 10 лет? Какую роль в этом будущем играет партнер? Каким я вижу партнера? Удивит ли его мой ответ на этот вопрос? Вижу ли я его успешным, и как это связано с моими ожиданиями от наших отношений? Например, надеюсь ли я, что он будет много зарабатывать и помогать мне материально? Или считаю, что он должен помогать мне в моей карьере? Общие ли у нас взгляды на семью? Есть ли у нас общие ценности и убеждения? Разногласия не являются причиной для разрыва, но важны для налаживания отношений в будущем. Благодаря этим вопросам часто выясняется, что партнер не читает наши мысли. Романтика заставляет думать, «Если бы он хорошо понимал меня, то знал бы, чего я хочу». Но мы сами отвечаем за все, что знает о нас наш партнер. Надо только набраться смелости и сказать ему. Посмотрите на все записанные ответы. Если одиноки, то попросите друга оценить их. Есть ли что-нибудь неожиданное? К этому упражнению полезно периодически возвращаться, независимо от того, продолжаются отношения или уже закончились. Регулярные честные диалоги с собой и с другими очень полезны. Запись ответов и сбор информации о себе являются строительным материалом при возведении личных границ. Но это не кирпичи и раствор. Границы гибкие, помните об этом. Такой способ общения способствует здоровой, построенной на взаимопонимании, прозрачной границе между вами, а в будущем, возможно, и вокруг ваших отношений.